Глава 33. Привести план в исполнение. Мэй шла как можно скорее. Разве что не бежала. Она приложила ладонь к электронному считывателю, и дверь открылась. Габриэлла вскочила с кресла. «Есть новости!» «Фиона пришла в себя!» «К счастью!» — сказала Габриэлла, скрестив руки на груди. «И теракт совершил не абы кто!» Габриэлла смотрела на нее во все глаза. «Девчонка?» Мэй кивнула. «Но не одна. Ей помогали. И среди прочих была Элеонора Фревеллинг». Габриэлла стиснула зубы и на мгновение отвернулась, чтобы собраться с мыслями. «Тогда нам вдвойне повезло, что Фиона осталась жива». «Да уж, не на это они рассчитывали». «Что ж, хватит игр. Пусть люди думают, что хотят. Пора схватить девчонку». «Хотите сказать?» — Габриэлла кивнула. «Привести план в исполнение. И как можно скорее».